Глава восьмая. И вот так я им всем завидовал, и вот так я хотел для себя, ой, как я завидовал этим детям из-за их костюмчиков, и птицам из-за их крыльев, и воде нашей Кодымы, что девушки окунают в нее свои руки, и даже той черной скале я завидовал, что ее касались их колени. И даже сегодня отнять у кого-нибудь я не отниму и украсть не украду, но хотеть, Зейде, я хочу, и завидовать я завидую, потому что хотеть что-нибудь и со всей силы чего-нибудь желать, Зейде, это такие две птицы, которых никто не может поймать, и никто не может отрезать им крылья. На черной скале они стирали, и ветер заглядывал им под платье, а парни приходили и стояли с ногами в воде и пускали им бумажные лодочки со словами любви. Когда ты вырастешь и тоже станешь парнем, Зейде, ты поймешь. Можно бегать за девушкой, можно посылать ей всякие маленькие подарки, можно петь ей ночью песни, как итальянцы с гитарой. Можно послать ей бумажный кораблик по воде. А лучше всего, наверное, сделать это все вместе, потому что ты никогда не знаешь, что она на самом деле любит. Вот сын нашего мельника. Увидел когда-то коляску на дороге, которая шла вдоль той Кодымы. Он как раз стоял возле большого мельничного колеса, и два зеленых глаза посмотрели на него из той коляски таким взглядом, что даже ты в твоем возрасте, Зейде, понял бы этот взгляд. И вот он сидел целый день и думал, что ему сказали эти глаза, пока под конец совсем сошел с ума и начал бегать за каждой коляской и каждым фургоном, что проезжали по улице. И однажды побежал так за коляской, в которой сидела любовница казачьего офицера. Это была такая еврейка, которая ездила за своим офицером всюду, куда его отправляли вместе с его эскадроном. У нее был фургон с лошадьми, и в нем всякие люксусы, которые нужны для любви. Все это было у нее там. Кровать с бархатной занавеской и постель из шелка, который делает мужчину сильным на целую ночь. Может, ты еще не в том возрасте, когда можно уже слушать такие истории, а, Зейде? И всякие колбасы, и продукты, и бутылки у нее там тоже были, потому что любовь вызывает большой аппетит. И каждая вещь лежала на своем месте в своем ящике, потому что женщина, которая очень-очень любит, становится очень-очень аккуратной. Точно наоборот, чем мужчина, у которого вместе с любовью тут же начинается балаган. И у нее были красивые брови, такие брови, что ради них понимающие мужчины могут даже убить. Женщине, чтобы удержать мужчину, ей не нужно, чтобы у нее было больше чего-то одного очень красивого. Мы, мужчины, должны стоять, как скотина на рынке, и показывать все, что у нас есть внутри и снаружи. Но женщины — это другое дело. Можно любить всю женщину, целиком, в течение всей жизни, за что-то одно, даже очень маленькое, но очень красивое, что у нее есть. Только запомни, женщины не знают об этом. И нельзя им про это рассказывать ни в коем случае. Я уже говорил тебе такое раньше, да, Зейда? Уже говорил, но все равно, это не страшно. Есть вещи, которые можно сказать и дважды. Первый раз ты говоришь, когда только подумал о чем-то, а второй раз, когда понял тоже. А если ты думал, что еврейский Бог как-то старается ради нашей любви, так ты представь себе такую картину. Идет эскадрон казаков, скачут кони, шум, пыль, топот, и затем эскадроном фургон, и в нем еврейка со своим офицером в их шелковой постели. А этот глупый сын мельника, который из-за тех зеленых глаз бегал за каждой коляской и фургоном, бежит и за этим ее фургоном. Ну а тот казачий офицер долго не думал. И ты меня извини, Зейде, даже не вынув свой шванц из своей еврейки, он оперся вот так на одну руку, а вторую руку с саблей высунул из окна фургона и прямо, не отрываясь от своего дела, одним ударом расколол ему голову, как арбуз, так что мозг выплеснулся на землю вместе со всей его любовью и с его вопросами, и со всем, что там у него было. Потому что любовь, как я тебе уже сказал, Зейде, она в уме, в голове она, а не в сердце. Как в твоем возрасте еще думают и ищут ее там. Ну а теперь ешь, майн кинд, ешь, моя сирота. Жаль, что твоя мать не здесь и не может нас увидеть. Отец и мальчик радуются и кушают вместе. Извини, если я, может быть, перебил тебе аппетит такой майсой историей. Эс, майн кинд, ешь. И я ел.